Глава 10. В полдень Десмонд отправился в Маунт-Вернон. Он был в прекрасном расположении духа, можно сказать, на вершине счастья. Радость духовная прекрасно сочеталась с телесным здоровьем, чему немало способствовал погожий ясный день. Сегодня утром все складывалось на редкость удачно, и замечательная месса, и умиление от первого причастия его подопечных. Молодой викарий каждый день воздавал молитвы Святому Духу, дабы он обеспечил успех на избранном им Десмондом поприще. И вот его молитва была услышана. Как всегда, он пришел в Маунт-Вернон слишком рано. Мадам отправилась с визитами к своим арендаторам и еще не успела вернуться, но Бриджит, появившаяся с половиной для слуг, где принимала друзей, заверила Десмонда, что его действительно ждут к 4 часам на чай. И правда, не успел Десмонд выйти на террасу, как к дому подъехал большой ландулет, из которого, даже не дав Патрику возможности открыть ей дверей, выскочила мадам. «Отдайте все, Бриджит», — распорядилась мадам, — «сконы, пресный хлеб и овощи». «Мадам, позвольте нам взять немного сконов», — с непривычным для него подобострастием сказал Патрик. «Ведь мадам сама любезно разрешила нам пригласить друзей, чтобы отметить Пасху». «Бери хоть все!» — бросила мадам Донован и, повернувшись, стала подниматься по ступенькам навстречу Десмонду, который наклонился, чтобы поцеловать ей руку. «Нет-нет, пожалуйста, не сейчас!» И только когда Патрик отогнал машину, она позволила себе улыбнуться, не разжимая зубов, слабой, вымученной улыбкой. «Вы должны простить меня, я сегодня не в настроении. Чем больше вы даете людям, тем больше они от вас требуют. Новый водопровод, новую черепицу на крышу амбара, новый пол на кухню. И как вам это нравится? 2 новые ванные комнаты с горячей и холодной водой». «Какая жалость, мадам, что современный ирландский крестьянин больше не хочет шлепать босиком к уличному насосу, чтобы вымыть ноги». «Поверьте, мне вовсе не до шуток. Прошлым вечером я получила крайне неприятное письмо от Клэр, отплатившие мне черной неблагодарностью. Ну да ладно. Ступайте в гостиную, я присоединюсь к вам буквально через минуту». Мадам действительно была не в лучшем расположении духа, и не только из-за арендаторов или племянницы. На нее всегда смотрели как на свет в окошке, она всегда была в центре внимания, а все взоры прикованы к ее прекрасной церкви Святой Терезы. И вот теперь этот красивый молоденький викарий, появившийся буквально из ниоткуда, возможно, из Италии, оттеснил ее в сторону, заняв принадлежащее ей место. Этим утром она почувствовала, что ее принижают, можно сказать, игнорируют, и хотя она подавила в себе это чувство, ей вдруг ужасно захотелось, чтобы Десмонд совершил промашку, сделав ложный шаг во время идеально отслуженной им мессы. И во время не самого приятного обхода своих арендаторов она решила, что Десмонда необходимо поставить на место. Слишком уж он был совершенным. Не может такого быть, чтобы в его безупречности не было хоть какого-нибудь изъяна, и ее задача — найти этот изъян. Улыбаясь, она вошла в гостиную, взяла его за руки и усадила подле себя на диван. «Десмонд, дорогой, Бриджит рассказала мне пристранную историю о каких-то песнях, которые якобы передавали по радио в тот день, когда я была в отъезде. Ну давайте, признавайтесь, вы что, действительно развлекали себя детскими песенками?» Рояль был открыт, и я не смог удержаться. «Надеюсь, мадам, я не позволил себе слишком большую вольность». «Господи помилуй, конечно же нет. Но так как у нас еще есть немного времени, пока подадут чай, там у них в задней половине настоящий праздник, то не могли бы вы что-нибудь исполнить и для меня?» «Мадам, я до сих пор не осмеливался». Десмонд удивленно посмотрел на нее. «Вы ведь сами не поете». «Тссс! В один прекрасный день вы все узнаете, и, возможно, очень скоро. Обожаю хорошее пение и желаю, чтобы вы меня немного развлекли». «Но что мне исполнить? Гимн, старинную ирландскую песню, арию из оперы?» — засмеялся Десмонд, поймав испытующий взгляд мадам. «Когда я был в Италии, то мне повезло услышать многие лучшие оперы в Риме, но в основном в Ла Скала в Милане. «Вы что, совершили пешком паломничество в Милан?» Натянуто улыбнулась мадам. «Нет, мадам, мне чрезвычайно повезло быть знакомым с мадам Маркизой де Варезе, которая возила меня в Милан на своем шикарном лимузине Изотто. Вы, возможно, знаете, что это очень немолодая дама. У нее своя ложа в Ла Скала, так как она страстно любит музыку». «И вас тоже?» Презрительно усмехнулась мадам Донован, но поскольку Десмонд пропустил ее колкость мимо ушей, продолжила. «И какие же оперы вам нравятся?» «Честно говоря, я устал от слезливых вещей», — улыбнулся Десмонд. «От дорогого Доницетти, Бизе и Пуччини, богема, например, полная чепуха. Нет, я люблю великие оперы, Верди и Моцарта, вот Дон Жуан — грандиозная вещь. А еще я люблю испанца Мануэля де Фалью». «Вы без сомнения забыли о Вагнере». «Вагнер меня и оглушает, и одновременно завораживает, но у него есть несколько замечательных произведений. А вы знаете арию Вольтера из «Майстерзингеров»?» «Это, возможно, прекраснейшая из когда-либо написанных арий. Да, мадам, я знаю ее и вполне прилично». «А не могли бы вы? Не могли бы вы исполнить ее для меня? Хотя она, конечно, невероятно сложная». «Ради вас, мадам, я могу попробовать». «Не волнуйтесь, если у вас вдруг не получится», — смягчилась мадам Донован. «Мы тогда подберем для вас что-нибудь попроще». «Благодарю вас, мадам», — коротко отозвался Десмонд, до которого только сейчас дошло, что она специально выбрала такую сложную арию, чтобы поставить его в неловкое положение. И, словно подтвердив его подозрения, мадам сказала: «Не возражаете, если я приглашу слуг с друзьями посидеть у дверей в коридоре? Они просто умирают, как хотят вас послушать». Десмонд с трудом подавил улыбку. Ведь мадам Донован не знала, что с этой арией он победил на конкурсе, а потом исполнял ее в салоне маркизы для аудитории не менее 300 человек, представлявших собой сливки римского общества. «Мадам, присутствие зрителей, конечно, будет несколько нервировать меня, но если вы настаиваете, можете их позвать». Позвав слуг, мадам Донован рассадила их в коридоре возле полуоткрытой двери, а затем уселась сама, точь-в-точь как кошка перед миской со сметаной. «Мадам, вы простите меня, если я вас разочарую». «Конечно, мой дорогой Десмонд. А теперь начинайте. Мы с нетерпением ждем». Десмонд выдержал паузу, быстро сыграл интродукцию, а потом, откинув голову, начал петь по-немецки. Он твердо решил выложиться до конца и уже после первых нот понял, что находится на пике формы и никогда еще не пел лучше. Десмонд действительно выступал перед благородными слушателями, и когда он закончил, то в коридоре на минуту воцарилась мертвая тишина, а затем раздались бурные аплодисменты. Он остался сидеть за роялем и после того, как аплодисменты стихли, произнес: «Но сегодня, в день Светлого Христова Воскресения, я не могу не спеть гимн во славу нашего Спасителя». И без всякого перехода он запел свой любимый гимн, сладкозвучный «Панис Анджеликус». Когда стихли последние звуки гимна, потрясенные слушатели встретили его почтительным молчанием. Десмонд бросил взгляд в сторону дивана. Мадам Донован сидела вся в слезах. Посмотрев на Десмонда невидящими глазами, она знаком велела ему прикрыть дверь и присесть рядом с ней. Когда он исполнил ее просьбу, она взяла его голову в свои руки и прижала к своей теплой, мокрой от слез щеке. «Десмонд», — прошептала она, — «я потрясена, вы меня покорили. Ваша красота, ваше обаяние, ваши безупречные манеры, ваша незапятнанная чистота, а теперь еще и ваш чудесный голос. Что же мне делать? Я хотела бы, чтобы вы стали моим духовником, но это может обидеть нашего добрейшего каноника. Я хотела бы, чтобы вы стали моим сыном». «Мадам», — перебил ее Десмонд, — «это невозможно чисто физически. Ведь вы всего на каких-нибудь 9-10 лет старше меня. Тогда прошу вас, помогите мне найти выход из моего отчаянного положения. Я Элоиза, а вы мой Абеляр. Нет, моя дорогая мадам, я не Абеляр, который, как мне кажется, был не слишком приятной и весьма нечистоплотной личностью. Нет, я священник, и я люблю самой светлой и непорочной любовью прелестную, замечательную женщину, которая, как мне хочется верить, испытывает такую же привязанность ко мне. У нас нет другого выхода, нежели дарить друг другу самые чистые чувства перед лицом Господа нашего, Иисуса Христа. Она тяжело вздохнула, отодвинулась от Десмонда и поднялась с дивана. «Десмонд, нам пора выпить чая, хотя бы для приличия. А затем я попытаюсь объяснить вам, почему я ощущаю себя такой потерянной и откуда такое смятение чувств. Будьте добры, позовите Патрика, а я пока постараюсь привести в порядок лицо». Десмонд дернул за шнурок звонка, а затем тактично отошел к окну спиной к комнате. Он предвидел, что Патрик будет рассыпаться в похвалах, и когда тот, войдя в гостиную, открыл было рот, Десмонд повернулся и предупреждающе приложил палец к губам. К этому времени мадам уже успела вернуться. Вид у нее был посвежевший, и она, похоже, сумела взять себя в руки. Мадам разлила по чашкам чай, который они выпили в полном молчании. На столе на подносе лежали ломтики пресного хлеба с маслом. Десмонд взял кусочек, заметив, что очень-очень давно не пробовал настоящего домашнего ирландского хлеба. «Думаю, миссис О'Брайен слишком занята, чтобы самой печь хлеб», заметила мадам Донован. На этом все темы для разговора были исчерпаны, и они снова замолчали. И только когда Патрик унес поднос, мадам, повернувшись к Десмонду, твердым голосом начала свой рассказ. «Я уже 2 года пела в труппе Карла Розы, когда однажды во время оперного сезона в Дублине заметила, что ко мне проявляет неприкрытый интерес один пожилой джентльмен. Он всегда сидел в одной и той же ложе, причем приходил только на мои выступления. Это был Дермот Донован, владелец спиртоводочной компании, очень богатый и весьма уважаемый в Дублине человек. Я была польщена, когда в один прекрасный вечер я получила записку с приглашением поужинать вдвоем, то согласилась. Мы отправились в ресторан «Жамма», где хозяин лично встретил нас у дверей с величайшими почестями и подал нам изысканный ужин. Мне было очень приятно находиться в обществе такого мужчины, высокого, солидного, хорошо сложенного, седовласого, с аккуратно подстриженными седыми усами. Пил он исключительно Mountain Dew, причем совсем немного. Я же отдала предпочтение Перье. И вот во время ужина в отдельном кабинете он взял меня за руку и произнес очень серьезным тоном: «Джерри, я люблю вас и хочу на вас жениться. Мне 70 лет, я достаточно богат и, надеюсь, способен обеспечить вам счастливую, полноценную жизнь. Я не требую от вас немедленного решения. Приезжайте ко мне в мое имение Маунт Вернон в Уэксфорде, и вы все сами увидите». «Короче говоря, я приехала сюда и вышла замуж за Дермонта Донована. Конечно, журналисты подняли шум, и газеты запестрили заголовками типа «Весна выходит замуж за декабрь», «Певчая птичка в золотой клетке». Но я ни разу, ни на секунду не пожалела о своем решении. Помолчав, мадам Донован добавила: «Хотя на первый взгляд это может показаться и странным. Дермот был человеком высоких моральных принципов. Он был из тех ирландцев, и таких немало в нашей стране, которым в иезуитских школах и колледжах с детства внушали, что секс — это нечто грязное, и его следует избегать любой ценой. И вот он всю свою жизнь провел, соблюдая целибат, совсем как настоящий рукоположенный священник. И в свои 70 лет уже не желал физической близости. Причем этот щекотливый вопрос он обговорил со мной заранее. У него была своя спальня, а у меня своя, что меня вполне устраивало, поскольку моя любовь к нему была чисто платонической. Я была ему хорошей компаньонкой. Он любил слушать по вечерам мое пение, а со временем, научившись печатать и стенографировать, я стала его личным секретарем. Мы много путешествовали, в основном на европейские курорты, а зимой ездили в круизы, например, в Вест-Индию или на Ямайку и Таити. После 5 лет счастливой семейной жизни он скоропостижно скончался на курорте в Виши. Ничего не предвещало такого трагического исхода, хотя он и жаловался иногда на боль в груди. Похоронили его там же, во Франции. Через положенное время в Дублине огласили его завещание. Мой дорогой покойный муж оставил мне все — и поместье, и свой успешный бизнес. Я, естественно, была ему очень благодарна и, конечно, довольна. Но не успело завещание формально вступить в силу, как оно тут же было опротестовано 2 служащими дублинского офиса, управляющим и бухгалтером. Они потребовали посмертного вскрытия, ссылаясь на подозрительные обстоятельства столь внезапной кончины. Мадам замолчала, нервно облизала губы, а затем продолжила. Итак, тело моего бедного мужа было эксгумировано и отправлено на вскрытие в дублинский морг. Была установлена точная причина смерти — разрыв аневризмы аорты. Разве этого недостаточно было для тех 2 дьяволов из дублинского офиса? Оказалось, что нет. Они возбудили тяжбу на основании того, что наш брак недействителен, ибо не получил консумации, иными словами, поскольку мы не вступили в супружеские отношения. Меня принудили пройти медицинское освидетельствование. И снова мадам замолчала, ее глаза стали холодными, как сталь. Я думаю, можно себе представить, насколько было это неприятно и унизительно для меня. Результат нетрудно было предугадать. Я оказалась вирго интакта, то есть девственной. Дело рассматривал старый судья Мёрфи. Мудрый и, слава богу, честный человек. Он буквально уничтожил негодяев. «Только потому, что эта добрая женщина хранила верность своему мужу, только потому, что не позволила соблазнить себя какому-нибудь человеку помоложе. Вы оспариваете ее права и хотите лишить ее заслуженной награды. Дело закрыто, и пересмотру не подлежит». Мадам тяжело вздохнула, но ее глаза по-прежнему горели холодным блеском. «Теперь вы, наверное, понимаете, что я была на грани нервного срыва. Но это еще было далеко не все. Теперь настала моя очередь нанести ответный удар. Я пригласила для аудиторской проверки нашего офиса присяжных бухгалтеров из лучшей лондонской фирмы. Они частым гребнем прочесали все бухгалтерские книги. Как я и предполагала, те 2 потенциальных выгодоприобретателей в течение многих месяцев обчищали кассу. Более того, они украли и кое-что еще. Обнаружилась недостача поступлений из-за границы на сумму 100 000 фунтов. Они до сих пор сидят в тюрьме Маунджой. «Мадам, я потрясен вашим мужеством». «Вот почти что все, мой дорогой Десмонд», — сказала она, убирая руку. «Ну а в заключение я получила последний, самый сокрушительный удар. Больше 2 месяцев я находилась в состоянии чудовищного нервного напряжения. А когда пришла в себя и немного оправилась, то обнаружила, что у меня пропал голос. Как мне сказали, я никогда больше не буду петь». «Ну и что с того?» — улыбнулась мадам Донован. «Ведь я стойкий оловянный солдатик. Я взяла на себя управление всеми делами, втрое расширила бизнес». Открыла филиал в Швейцарии, сократив налоги 1/2. И вот я перед вами, как птица Феникс, возродившаяся из пепла.